Билл и мальчики не сомневались, что это именно те рыбины, что они поймали. Одна лишь Адриана имела на этот счет подозрение. После ужина смотрели по телевизору старые фильмы и рано легли спать. Всю ночь Адриана просыпалась от шороха в своей комнате. Это Билл проверял, все ли у нее в порядке, и интересовался, не надо ли чего. Утром за завтраком Адриана поблагодарила его за заботу. «Не беспокойся так за меня, я себя хорошо чувствую. Я просто хотел убедиться, что все в порядке. Ты же только вчера выписалась из больницы». Он вел себя как заботливая наседка, но Адриане это очень нравилось. «Я себя чувствую прекрасно». Но, наблюдая за ней, Билл не замечал в ее движениях прежней энергии, а она также не проявляла желания куда-либо выходить. Лишь спустя 4 дня Адриана стала похожа сама на себя, но уже пора было возвращаться домой. Напоследок они много и с удовольствием гуляли вокруг озера, стараясь держаться подальше от реки с ее стремнинами и острыми скалами. Мальчики больше не приставали с просьбой покататься на плотах. Хорошей компенсацией для них стало посещение национального парка Sugar Pine Point и, конечно же, поездка в Сквоуэлли. Это было замечательно и очень сдружило Адриану с Адамом и Томми. Казалось, они были знакомы давным-давно. Из гостиницы Билл звонил Лесне в Нью-Йорк. Рассказал ей о происшествии с Томми и героическом поступке Адрианы. Лесли расплакалась, представив, что могло случиться. Попросила к телефону Адриану и очень тепло ее поблагодарила. «Судя по голосу, она милая женщина», — сказала потом Адриана Биллу, «и, похоже, по-прежнему питает к тебе симпатию». «Да, наверное. Я к ней тоже хорошо отношусь, хотя порой мы ругаемся из-за ребят. А муж у нее придурок. Он считает, что Калифорния мало цивилизованна и бескультурна, и примерно того же мнения обо мне из-за моего сериала. Однако не думаю, что Лесли дает ему особенно распространяться на этот счет. По крайней мере, ребята так говорят. Но, конечно, двое других детей воспитываются как положено. Девочкам 4 и 5 лет, и он отдал их обучаться игре на фортепиано и на виолончели. По-моему, рановато. А ты как считаешь? Я с тобой согласна, — улыбнулась Адриана. И все же Лесли со мной была очень любезна. Я думаю, она искала кого-то совершенно другого, чем я, каким был тогда. Ей нужен был домосед, подкаблучник, не такой энергичный и преданный работе тип, как я, и она нашла. И слава богу, простодушно заметила Адриана и рассмеялась. Я хотела сказать, что мне больше нравятся мужчины вроде тебя. Спасибо, сказал он и, наклонившись, поцеловал ее, а краем глаза заметил, что Томми в другом углу комнаты хихикнул. В последние дни Билла мучил вопрос, который он решился, наконец, задать Адриане. «Послушай, а что будет, когда мы вернемся? Что будет с нами?» «Не знаю». Она посмотрела ему в глаза. Ей самой хотелось бы это знать. «А чего бы ты хотел?» Адриана догадывалась. Но лучше было получить подтверждение. Еще нужно было решить, как поступить со Стивеном, если он вдруг объявится. Нечестно было бы связывать себя близкими отношениями с Биллом, сохраняя при этом намерение в случае возвращения Стивена продолжить с ним супружескую жизнь. Она по-прежнему чувствовала обязательства перед ним и ребенком. Но, с другой стороны, невозможно было ждать его до бесконечности. Пока Стивен даже не заикался об этом и всем своим поведением показывал, что покинул ее окончательно. В этом случае надо было устраивать свою жизнь. «Чего бы я хотел?» — Билл минутку подумал, а потом улыбнулся. «Я бы хотел счастливого конца со счастливым началом. По-моему, начало у нас уже есть?» — Адриана кивнула. «Я хочу, чтобы мы с тобой встречались, вместе проводили свободное время. Хочу тебя лучше узнать И чтобы ты меня лучше узнала, я хочу, чтобы у нас были...